Приветствую вас на нашем канале и обзор за сутки, за истекшие сутки, боевая обстановка и так далее. Да, друзья, всем привет. Отдельно по просьбе трудящихся, как говорится, и наших подписчиков, да, вот, которым там, допустим, ну, есть некоторые претензии к нашему формату, хочу сразу сказать, у нас формат не новостной, у нас формат не аналитический. То есть хотите за новостными форматами, он есть сводки армейские, есть телевизор, да, есть ну, военкор, да, журналисты. Есть Юрий Подоляка есть. Где, это аналитика. Где идет аналитика, где идут стрелки на картах. Там многие сейчас могут там сказать, вспомнили, да, но вот тем не менее, пока у него 2800 миллионов подписчиков, больше нету ни у кого, поэтому в России, скажем так, самый просматриваемый это Юрий Подоляка. Есть еще Рыбай, который тоже делает аналитические обзоры, и у него там более точные. Рыбарь делает это профессионально, Рыбарь реально крутой аналитик, как бы ресурс у него вот просто... Блин, ну реально крутые чуваки, понимаешь? Поэтому даже я, когда первый раз увидел их инфографику, то есть когда они начали видео делать, блин, ну реально красавчики. Да, поэтому вот есть профессионалы. Мы как бы, ну не профессионалы. Мы ведем этот видеоблог в формате диалога и тех новостей, которые нам интересны. То есть мы обсуждаем то, что для нас кажется субъективно, да, то, что нам кажется важным, произошло в этот день, и мы пытаемся делиться своим мнением, то есть что мы по этому поводу думаем, перечислять все новые. Вы представляете, у нас времени на самом деле не так много, и готовиться, допустим, к эфиру, чтобы вам зачитать все новости, провести какой-то анализ и так далее, мы будем здесь по 2 часа записываться и по 5 часов готовиться, нам придется делать только, заниматься только этим. Вы поймите нас правильно, не судите нас строго. Вот у нас такой формат, мы так видим, мы так чувствуем, да, поэтому... Таня, но ты все равно можешь рассказывать об этом час, все равно ты будешь кому-то не угодишь, потому что одни нам говорят, делайте короткие видео, другие говорят, нет, делайте длинные видео. Поэтому давай уже делать, как мы делали, и не будем ни под кого подстраиваться. Кому надо, пусть... А мы не подстраиваемся. Более обратная связь. Профессиональные люди, которые занимаются подобными вещами. Да, обратная связь должна быть. То есть у людей есть реакция, да, есть запрос, как бы, то есть они пытаются с нами общаться через комментарии, там, через общих знакомых и тому подобное. Поэтому, конечно, нужно реагировать на это и отвечать по этому поводу. Поэтому обратная связь должна быть. Тут ничего такого зазорного, я думаю, нет. Перейдем, по сути, перейдем к аналитическим новостям. Обратной связи мы можем посвятить отдельное видео, где мы будем отвечать на какие-то комментарии или вопросы. Поэтому... Ну да, или так, или так. Аналитика, пошли. Да, теперь важная, очень важная аналитика, новости и еще там какие-то крутые слова, как бы, ну вы поняли. В принципе, сегодня день особо ничем не отметился, кроме потери позиции, да, снова в районе Клещеевки, там северо-запад от Клещеевки, это левый фланг наступательной операции нашей по Бахмуту. К сожалению, снова отошли, да, то есть противник продвинулся, к сожалению, в этом направлении. Очень массированная атака была на Солидарском направлении. По сути, это получается уже другой правый фланг, это северная часть от Бахмута, да. Там в районе... Как-то там, сейчас скажу, извините, блин, шпаргалка. Так, чтобы просто не... Залезнянского. В районе Залезнянского противник пытался совершать наступательные действия. В итоге один танк потерял полностью, БТР подбитый, ВСУшный, смог убежать, да, уехать. И в районе Сака-Иванцети. В районе Сака-Иванцети, да, со стороны Васюков выдвинулись крупные силы противника. Вот командир одного из отрядов мне сегодня сказал, которые там находятся, добровольческие отряды, там такие как Невский, Рысь, Ветераны, Волки. Там нормальные пацаны, как бы боевые, многие в 2014 году воевали, многие также и в Сирии воевали. Вот, поэтому там нормально ребята, они отбились, но там на них силы пошли до батальона пехоты под усиленной БМП и БТРами и до танковой роты, да. То есть это, ну, в принципе, танковая рота это до 10 танков, грубо говоря, если я не ошибаюсь, да? Да. Батальон, да, 30 танков вроде. 10 танков, да, 3 взвода и командирский, да. Ну, то есть это уже такой нормальный прорыв. Это уже, да, это серьезное наступление с их стороны, но они тоже получили по зубам и продвинуться не смогли. То есть сейчас получается успех у них только на левом фланге, южнее Бахмута. То есть эта информация важна тем, что противник очень серьезные силы и средства на этом направлении бросает. И пытается все-таки, то есть мы уже понимаем замысел противника, что действительно они хотят врезаться по флангам, да, то есть прорвать наши фланги для того, чтобы группировку ЧВК «Вагнер» попытаться, ну, окружить, зайти в тыл. Ситуация опасная, вот, но пока на данный момент, судя по всему, контролируемая. Одновременно с этим наша стальная пехота, бойцы ЧВК «Вагнер» внутри самого Бахмута продвинулись еще дальше, да, то есть они полностью зачистили такие районы, как Конструктор, понятно, Гнездо. Осталось только Домино, да, там на картах, в принципе, это понятно, это, в принципе, самая западная окраина, там застройки, там такой уже небольшой райончик остался в несколько кварталов и небольшая часть частного сектора. Ну, я думаю, если так дальше пойдет, то, в принципе, бойцы ЧВК «Вагнер» полностью зачистят город, то есть вот эти остатки. И я думаю, что выровняют линию фронта, ну и займутся флангами, как бы. Вот. Да, я хотел как раз дополнить. Я думаю, знаешь, казалось бы, да, вот уже, значит, штурм Бахмута близится к финалу, да, и бойцы Вагнера должны были отбить крайние, значит, крайние дома, да, выйти на границу города, и, казалось бы, должны были получить законную передышку, да, в этой всей истории с Бахмутом. Но вместо передышки они, получается, должны будут возвращать те позиции, которые были утеряны, да, по флангам как раз-таки. Вместо того, чтобы отдохнуть, они будут исправлять чьи-то ошибки. Ну, как бы это война, здесь, видишь, выбирать не приходится. То есть у Да, нас... я с тобой согласен. Ну, вагнеровцы, они об этом постоянно заявляют, что да, пожалуйста, давайте людей, мы будем усиливать, мы будем выполнять более широкий фронт задач, да. Если бы было бы больше людей, если бы не прекратили бы набор бы из заключенных или еще кого-то, да, кто Да, хотел да. добровольцами прийти, фланги оставались бы под вагнерами, да, и не надо было подтягивать кого-то. Значит, чтобы перейти в Бахмут, да, ударить единым кулаком в Бахмут, могли, фланги могли бы контролировать, а так как людей не хватало, пришлось, значит, сжиматься и оставлять фланги. Теперь получается, после взятия города им придется обратно возвращаться и возвращать эти утерянные позиции. То есть порой такие немного абсурдные какие-то поступки. Да, или наоборот, они вполне, может быть, на каком-то фланге они прорвут позиции ВСУ и зайдут в тыл тем, кто прорвал наши позиции, вот, допустим, с левого фланга. То есть такой тоже момент может быть, так нежданно, негаданно. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что командование Вагнера, они мыслят очень креативно, они мыслят очень интеллектуально. И я думаю, что они уже знают, что они будут делать дальше. И нашему противнику это очень не понравится. Я просто уверен в этом. То Да, есть у вот них как есть план Б. И они поэтому... Они уже прикинули по времени, они абсолютно обладают обстановкой на этом участке фронта, оперативной обстановкой, то есть в целом, что происходит. Они понимают, какие силы у противника, что противник будет делать. И они, я думаю, будут сюрпризы. Вот, поэтому, ну, плохие для противника. очень креативное руководство, которое, кстати, постоянно ссылается на советские книги. Да. А понимаешь, в том-то и дело, То есть говорит о том, что те люди, которые должны были учиться по этим книгам, они уже забыли, что в них написано. И как бы руководство Вагнера напоминает, так, ну, скажем так, слегка. А, да, что, да, да, ребята, да. Ну, ничего нового, все написано уже в книгах советских, поэтому почитайте, вспомните, да, чему вас учили. Если учить. Да. По боевой обстановке серьезное накапливание противника вот, силы средств и техники личного состава, причем личного состава где-то в порядка 56 тысяч на запорожском направлении. Но нужно понимать, это все рассредоточено на этом направлении, это не где-то там в кучке, да. Вот, и в районе Гуляйполя они там накапливаться начали. Вот, 3 дня назад мне поступила информация. Вот. Поэтому противник как бы готовится по-взрослому. Хотя, опять же, по моей версии, наступление уже идет. Просто оно вот так выглядит. В современной войне оно выглядит именно так. Опять ты за это взялся, а? За современную войну свою. Да что, братан, ты... Я пытаюсь, вот просто твой авторитет оракула, что твои прогнозы всегда верны, как бы пытаюсь вот поддержать. Хотя ты про завтра не говорил, да? Да. Ну, просто смысл какой, что я так понимаю, что сейчас пока идут такие удары, прощупывания, и там, возможно, показывают, что главный удар у них здесь, а в итоге мы увидим, что главные удары будут позже, и я думаю, что мы будем видеть, наверное, наступление будет длиться, наверное, все лето. Мне так кажется. Они просто крутят карусель. Они двигаются. Там где-то укусил, там. Вот. Я не знаю, можно ли это обсуждать. Вот. Потому что на этой неделе темник САПЭ еще не приходил. Зерновая сделка. Тут момент какой. Вот мое мнение. Я прекрасно понимаю, что есть причина ее продлевать. Иначе мы бы так не унижались с этой зерновой сделкой. Вот, то есть причина, в том числе, я уверен, что это связано и с выборами Эрдогана, да, президентскими выборами в Турции. Ну, это мое мнение. Вот, но если есть причина, почему бы ее не озвучить? И хорошо, если она есть, почему бы ранее озвученное заявление по зерновой сделке как-то не фильтровать, что ли, или просто не допускать. То есть, получается, это как с азовцами в Мариуполе, понимаешь? То есть, мы рассказываем о том, как мы клетки там варим, собираемся их там всех к высшей мере приговаривать и судить там в этих клетках там в Мариуполе и так далее. И через неделю мы их отдаем на обмен. Хотя мы заранее знали, зачем вот. А здесь получается такая же история. То есть, мы заявляем о том, что нас обманывают, что противная сторона не выполняет своих условий зерновых сделок, там, не знаю, аммиак не пускают, там еще что-то, нас обманывают, поэтому мы не будем продлять, потом продлеваем. И таких заявлений, ну, было достаточное количество. То есть вопрос в том, зачем эти заявления делать? Уже просто, ну, молчали бы и продлевали бы, да и все, да? Не нагнетали, сами бы не акцентировали на этом внимание. Вот. Просто вот странная ситуация на самом деле. Опять же, я верю в то, что есть причины. Однозначно они есть. Но оформление, вот я просто не могу понять, почему у нас не только в информационке, медийке, но и в каких-то дипломатических моментах оформление инфоповодов, оно вот так вот коряво. Или, не знаю, или мне кажется, что коряво, может, это все гениально, но как-то... Ну, просто очень смешно и унизительно получается. Но опять же, ну, коронавирус, скорее всего, повлиял в том числе. Да, коронавирус был тяжелая болезнь с последствиями, поэтому мы видим теперь, что он натворил по-настоящему. Да, потому что резонанс сегодня от этой новости очень серьезный. Очень серьезный общественный резонанс. Поэтому как-то так. Ну, все, я думаю, да? Все, да. Ну, да. Все тогда... До завтра. Всем спасибо. Да, ребят, всем спасибо. Извините, что снова резко прерываемся. Все, всем пока.